Несмотря на попытки Непафу говорить меня дождаться момента, пока они сами проверят пещеры, я направился вперед. Судя по инею на стенах, морозные драконы тут точно обитали. Однако сколько и каких, вопрос. Довольно быстро выяснилось, что я пришел туда, куда надо. Во-первых, уровни встречных ящеров оказались повыше, хоть и не намного. Во-вторых, удалось подслушать разговор двух драконец, которые обсуждали Алосердарка. Он опять возится в кладовой, столик и осуждение заявила первая. Все надеется, что яйца станут лучше и качественнее. Куда еще лучше? Мы и так несем их, как курицы. Смирись, это теперь его новая цель на ближайшую 1000 лет, рассмеялась вторая. Или забыла, что Алосердарк хочет победить гигантов сугубо своими потомками, раз обычные драконы то и дело терпят поражение. Вот уж точно, 1000 лет, фыркнула первая. К слову, дети и правда оказываются в среднем сильнее обычных драконов, причем я это говорю не как мать, а как честный наблюдатель со стороны. Ну-ну, хрипло рассмеялась ее собеседница. Не смейся, отмахнулась первая. Жаль, что в отличие от короткоживущих, драконы так долго входят в силу. Спешить некуда, вторая покачала хвостом. Не успеешь и глазом моргнуть, как пройдет еще 100 лет и все вырастут. А там гигантам точно не сдобровать. Замечательно, улыбнулся я, пользуясь тем, что чары не позволяли звукам выходить за пределы действия заклинания. Кажется, мы узнали нужные сведения. Точнее, знаем то, что наша цель в кладовой с яйцами. Изначально мне почудилось, что пещеры представляли собой натуральный лабиринт, но это оказалось не так. Это просто была сеть из очень больших и широких, под размер дракона, туннелей, которые даже не слишком сильно разветвлялись. За одним из поворотов мы наткнулись на необычного дракона, размер которого был раза в полтора больше, чем тех, кого мы видели ранее. Также его чешуя имела более бледный окрас, светло-серый с голубыми переливами. Поэтому его называют Белым Лордом-драконом. Ящер сосредоточенно использовал чары на большое яйцо. Он колдовал что-то из друидского арсенала, очевидно стараясь усилить будущего детеныша. А может и нет. Хер бы знал этих драконов и что у них на уме. В сомнениях, что предо мной именно лорд, мало ли, я решил рискнуть и приказал инвидиакам и призракам разведать остальные пещеры. Просто брось на него изучение, раздраженно высказал Рион. Он может ощутить заклинание, отверг я это предложение. Нас же рядом не ощущает, и даже если почувствует изучение, то что? Ассасин усмехнулся, осознав, что я не уловил смысла. Если ощутит, значит высокий уровень, следовательно, он и есть цель. А вот ни хера, заспорил я сугубо из принципа. Это может быть второй высокоуровневый дракон, второй босс на локации, бред, хоть я и не видел убийцу, ибо все мы находились в невидимости, но сообщение передавало мне достаточно, чтобы осознать, как перекосилось его лицо. Мы и так уже полдня потратили на черти что. Ты сам слышал, драконец, ублюдок сидит тут. Даже если ты прав, глубоко вдохнув воздуха, я медленно выпустил его из груди, ощущая неожиданное спокойствие, считая это репетицией. Ведь рано или поздно мы встретим еще одного лорда-дракона. Надеюсь, тут спорить не будешь, он хмыкнул, признавая мою правоту. Ваот, поднял я палец, следовательно придется снова отнестись к нему с осторожностью. И в такие моменты лучше знать, как действовать, чтобы в решающей обстановке наломать поменьше дров. И вообще, резко встрепенулся я, что мы все о драконах. Ты ведь в курсе, что когда-нибудь сюда попадут другие игроки. Понимаешь, что будет, если мы, ха-ха, не сойдемся характерами? Бойня, мрачно ответил Рион. Именно, кивнул я. Значит, наш шанс будет заключаться в тихом и незаметном их устранении. Это даст преимущество. Насколько большое? Хороший вопрос, но однозначно преимущество. Имея гильдию, можно воскрешать погибшего сколько угодно. Голос ассасина помертвел. Пиздец. Хах, если у такого игрока достаточно накопленного опыта, то первые несколько воскрешений он даже не будет терять уровень. Воскликнул я. Придется штурмовать их гильдию, тратя херовую тучу ресурсов без гарантии успеха. Не-не, в чужую гильдию лучше не соваться, тут же среагировал убийца. Слышал, например, о том, как Назарик сдержал прорыв 1500 игроков. Нет, не слышал. Но что-то мне не верится в такие байки. Сколько игроков должно быть в Назарике, чтобы сделать 1500? Человек 500, КХМ, да что-то такое было, неопределенно выдал я. Благо, от дальнейшего разговора спасли разведчики, сообщившие, что в других ответвлениях этой пещеры находились сугубо обычные, если так можно сказать, драконы, меньшего размера и с голубоватой чешуей, и более никаких кладовых. Что же, оттягивать нет смысла, пора начинать. Всем приготовиться, озвучил я через сообщение сразу всем НИПам, участвующим в операции. Если бы мне дали возможность угадать, я бы сказал, что Еногу, стоящий рядом, сейчас переминался с ноги на ногу, готовясь обрушить на Элосердарка свой тройной цеп. Я же направил на дракона чары седьмого ранга, высшее изучение. Ящер не среагировал, хотя я готовился забить на сведения, поступающие мне напрямую в мозг и броситься на него со своей сильнейшей атакой, ежели он дал бы мне хоть малейший повод. Но нет, белый лорд-дракон не отводил взгляда от яйца, которым продолжал заниматься. У меня же начала появляться информация о цели, заставившая удивленно приподнять брови. «Да ну нахер!» — воскликнул я, невольно заставив Ориона тут же поинтересоваться причиной. «Что там?» — нетерпеливо спросил он. «Ну, у него 46-й уровень», — выдал я. «Да ну нахер!» Аналогично, даже с такими же интонациями, произнес ассасин, вызвав у меня короткий смешок. «Это просто куча мусора», — столик и огорчения проговорил я, почесывая затылок. Пальцы коснулись венца, спрятанного в волосах, но имя отображается именно его, как и пометка, что ублюдок носит титул лорда дракона. Вот тогда, ахахаха, нервно рассмеялся убийца. Черт, похоже, среди лордов драконов есть серьезные отличия. Видимо, так и есть, пожал я плечами. Смена планов, выкрикнул я НИПом. Тащите ретранслятор, а перед убийством дракона используйте похищение души. Жезлы уже сделаны ремесленниками для культистов, включая и хранилище душ. Куда их можно помещать? Быстро-быстро, у нас не так много времени, потом еще к гигантам надо заглянуть. К огорчению Ориона, пришлось еще немного задержаться, ожидая, пока слуги закончат новую подготовку. Совсем уж впустую мы это время не теряли, ибо ассасин расспрашивал меня об усилении душами, заинтересовавшись этой темой, а я направил инвидиаков и призраков изучать местность дальше, причем вызвал из гильдии подкрепление к разведке, в количестве еще пары сотен особей. Чего бы и нет, если опасаться, как понимаю, уже попросту некого. Хороший вопрос, друг мой, почесал я висок, думая, как будет лучше всего ответить. Каждая душа представляет собой эдакий генератор, подобрал я сравнение, и этот генератор обладает бесконечным запасом энергии. Соответственно, когда демон получает такое усиление, то становится более могущественным. Чем сильнее он становится, тем меньше эффект приносит души и тем больше их требуется. К тому же, они не равны, опередил он меня. Да, так и есть, слабо улыбнулся я. Пока я видел лишь зависимость от уровня, но возможно она кроется к чем-то еще. Плюс, я не знаю, влияет ли на уровень общий интеллект цели. Будет ли мудрец столь же высокоуровневым, как и воин, всю жизнь занимающийся тренировками. Я думаю, что выше будет тот, кто убивал других, жестко заявил ассасин. «Ибо каким еще образом можно повысить уровень, квесты?» – спросил я и пожал плечами. «Как вариант?» «Ха, вариант», – вынужденно согласился он. «Откуда интерес?» – поднял я бровь. «Надумал сменить расу и класс?» «Класс-то зачем?» – фыркнул убийца. «А вот расу, не знаю», – неопределенно выдал он. «Знаешь, смотрю я на себя, на всех вокруг и понимаю, что каждый здорово изменился». «Да», – заинтересованно уточнил я. «В чем? Обмоем остальным косточки?» — хохотнул Орион. «Почему бы и нет? Но знаешь, как насчет того, чтобы начать с себя? О чем ты?» — нахмурился я, а потом невольно обернулся, попытавшись найти его взглядом, в чем не преуспел. «Все-таки невидимость. Сколько мы уже торчим в этом новом мире?» — продолжился гильдиец. «Я не считал дни, но где-то около месяца. Так, нас никто, ха-ха, не освободил и не вернул обратно. Можно окончательно ставить точку в вопросе происходящего. Мы все переродились и будем торчать тут ближайшую вечность. А может и больше», он хмыкнул. «А еще, времени прошло достаточно, дабы подвести некоторые». Парень замялся, подбирая слова. «Итоги, скажем так, скажи, Морекс Орион выделил мое имя, вложив в него некий смысл, суть которого, скорее всего, я пойму в ближайшие секунды. Ты ведь не Джек Купер, верно?» Облизнув губы, я открыл рот, чтобы не издать ни звука. Тишина повисла в драконьей кладовой, а я мысленно порадовался, что мы переключились в личный чат, пользуясь своими магическими навыками и растягивая лимит заклятия сообщения. «Удобно, на самом деле и лишний раз подчеркивает реальность происходящего. Ты не заточен под какие-то определенные приемы, а можешь действовать свободно. Так волшебная стрела может стать огромной, как корабль, а может уменьшиться до иглы, в зависимости от цели применения. Магия открывает новые грани, не застывая в определенной форме и позволяя, при умении и навыках, изменять себя, чтобы сосредоточиться. Крикнул я сам себе, его нужно убить. Зачем? Новый вопрос, заставивший поломать голову. Почему ты так решил? Спросил я, скорее с целью потянуть время, чем с какой-то иной. Потому что Купер был ебучим мудаком, который кончал в свои портки от одной лишь мысли о том, какой он охеренный повелитель зла, грубо выдал убийца. А ты, уж поверь мне на слово, ведешь себя на диво адекватно, даже если представить, что на тебя, как и на остальных, влияет тело. Валрентар не был таким диким отморозком, который легко убивал бы и насиловал направо и налево. Вандервард не была столь агрессивной сукой, ненавидящей чье-либо общество и пославшей своих товарищей ради хер пойми чего. Нимрадиль была намного более зажатой и боялась даже случайных касаний. Тарнарин был ветреным, но не являлся столь наглым и да нельзя самоуверенным. «А ты, Орион?» – жестко спросил я. «Каким стал ты?» «Странным», – после короткого молчания выдал убийца. «Я полюбил тишину. А еще я начал плохо спать по ночам, ибо вижу тех, кого убил. Монстры, люди, мужчины и женщины, дети, Морекс. Я убивал детей, и стоит мне закрыть глаза, как я вижу застывшие холодные лица, которые смотрят куда-то в небо. Они уже не видят, но выглядят, словно живые, будто задумались. Я додарил им мягкую смерть». Орион замолк, я услышал едва уловимый звук, похожий то ли на всхлип, то ли на хмык. «Ты прописал это в предыстории персонажа?» «Да». Спустя некоторое время задал я новый вопрос. «Раскаивающийся убийца, это ведь здорово, правда?» Тоскливо рассмеялся парень. «Поверь, кошмары, которые периодически меня мучают, не создают проблем. У меня нет фобии или страха, я знаю, что способен пронзить чье угодно сердце, вырвать любую жизнь, но потом случившееся будет преследовать меня. Да, я хотел бы сменить расу, чтобы избавиться от происходящего. Причем это даже не мои грехи, а абстрактные», он вздохнул. «Это сложно, Морекс». «Однако», ассасин фыркнул, «ты не ответил на мой вопрос». «Я не Джек Купер», признался я. «Поэтому поначалу многое не понимал, но не хотел признаваться, считая, что иначе вы кинете меня и станете пытаться спастись какими-то своими путями». Невольно я пожал плечами, даже осознавая, что убийца не видит меня. «Мне было невыгодно отделяться. Это твое мышление или тела, в которые ты попал?» Пришел мне очередной острый вопрос. «Как тебе сказать?» Скрестил я руки на груди, механически наблюдая за действиями Алосердарка. «Я не был злодеем в реальной жизни, это скажет, наверное, абсолютно любой человек, который меня знал. У меня есть была семья», горько улыбнулся я, «дети. И мне совершенно нахер не упало торчать в какой-то игрушке. Но вот, я оказался тут, связанный с вами, и теперь, волей-неволей, приходится разгребать все, что происходит. А что скажешь про души?» Снова спросил он. «Я не про то, что и как там усиливает, черт с ним, скорее про их сбор. Ну, ты ведь уже знаешь, что они усиливают демонов». Так, без контакта с собеседником было не очень удобно, но если прикрыть глаза и сосредоточиться, то легко было представить, будто ведет конференцию без видеосвязи. Такое часто происходило со мной по работе. Поэтому собирать души выгодно, а отправлять их в гильдию еще и означает подарить новую жизнь. Не понял Орион. «Очищение», усмехнулся я, «а потом новое, считай, бесконечная жизнь в виде демона. Кому как, но мне кажется, что это не самое плохое продолжение жизни. Имею в виду», щелкнул я пальцами, «Нимейнов, само собой, это лишь переходный этап. Но вот, уже начиная со среднего уровня, до которого, рано или поздно, дойдет, наверное, любой низший, все становится не так плохо. А ничего, что они лишаются всей памяти», с толикой иронии уточнил убийца. «Не считаю это проблемой», почесал я лоб. «Рождаясь, мы тоже не имеем памяти», приврал я. «Кто знает, может, в прошлой жизни мы грешили столь много, что в наказание за это попали в свой личный ад». «Имеешь в виду прошлый мир?» удивился ассасин. «Что за странная теория? Не хуже и не лучше других», задумчиво проговорил я. «Не обращай внимания, Орион, это просто мысли вслух. Возможно, когда-нибудь мы еще обменяемся ими». «Возможно», согласился он, а потом замолчал. Как и я, вскоре НИПы сообщили о своей готовности, так что я объявил атаку, а следом, не тратя ни мгновения, атаковал Алосердарка. В первую очередь, конечно же, использовал похищение души, вырывая искру силы лорда дракона, отчего он глухо охнул, ощутив множество дебафов, которые навалились на него, словно многотонная бетонная глыба. Но Белый не успел произнести и слова, да даже дернуться не смог, как Орион вонзил в него свои кинжалы, выходя из невидимости. Он использовал какой-то профильный навык, ведь лезвия каждого орудия смерти удлинились при помощи теней, отчего вонзились не на 20 сантиметров, а на все 1.5 метра, распарывая тушу ящера едва ли не пополам. Следом подоспел Еногу, обрушив цепь на драконий череп, который вдребезги раскололся от этой атаки. «Слишком легко», — покачал я головой, припомнив суверия Мирансилка. «Алосердарк нашел быструю и чуть ли не мгновенную смерть, подарив мне сильную душу, которая, тем не менее, не входила даже в топ-1000. Жаль, жаль. С другой стороны, лучше я буду качаться на таких вот алосердарках, набирая силы, чтобы потом легко и непринужденно уничтожать более опасных драконов-лордов, которые, зуб даю, все еще обитают в этом мире. А ведь когда-нибудь придут новые игроки. Хех, надеюсь, у меня есть пара сотен лет до этого чудесного мига. За такое время я должен вознестись уже не до дьявольского, а до божественного ранга. В принципе, при реализации моего плана, когда каждая душа этого мира либо будет попадать под контракт, либо захватываться ретрансляторами света, то не вижу никаких трудностей. Более того, со временем, когда вся власть сконцентрируется в моих руках, можно будет привести мир к эдакому процветанию, да, в кавычках, ибо это будет процветание только для 9 кругов. Заключаться оно будет в магии. Ага, все так просто. Магия, как я успел узнать, доступна очень многим жителям этого мира, практически всем, чего уж. Вот только сложности идут в том, что большинство не может использовать ее выше так называемого нулевого ранга, весь максимум которого, буквально крупицы, чей лимит, создать искру или нечто аналогичное. Для остального нужно долго и тщательно тренироваться, но даже тогда велик риск застрять на 1-м ранге или где-то рядом. Как итог, люди, зверолюды и им подобные разумные обитатели этого мира не слишком заинтересованы в магических искусствах. Большинство не обращает на них внимания, относясь как к сложной и замороченной задаче, достигнуть успехов которой светит считанным единицам. Наверное, так люди 21 века моей первой жизни относились к программированию. Обучаться долго и сложно, а достичь по-настоящему больших высот смогут единицы. Но я собирался изменить это при помощи контрактов, среди которых есть не только увеличение силы и ловкости, но и такая вещь, как талант к магии, добавляющая силы этой самой магии. После повышения стата, разумный наверняка сумеет, надо будет проверить, добраться хотя бы до 4-го ранга, а с талантом и выше. И тут моя следующая задача – обязать наличие профессии друид и целитель в каждом поселении. Таким образом поля и скотина начнут расти и плодиться с бешеной скоростью, обеспечивая пищевое изобилие, а жители перестанут испытывать трудности с болезнями и заразами. Подобное приведет к увеличению населения разумных существ и, как итог, увеличению потока душ. Далее, параллельно всему происходящему, я введу практику последнего удара. Суть ее будет состоять в том, что умирающий от старости представитель общества не просто отбрасывал коньки, а добивался кем-то другим. Зачем? Для опыта. Не знаю, будет ли это так работать, нужно проверить, но интуиция подсказывает, что хотя бы минимальный эффект подобное должно дать. Следовательно, если пару поколений промывать мозги на тему того, что это богоугодное деяние, то люди с радостью начнут чуть ли не драться друг с другом за честь добить какого-нибудь старика. Это позволит им немного быстрее прокачиваться и общий уровень душ, которые будут поступать в мое, или гильдийское, хранилище повысится. Периодически будут и войны. Куда без них? Все войны будут должным образом подготавливаться, чтобы какие-то определенные разумные набирали как можно больший уровень. 5 или 10 лет войны не только позволит сливать излишки населения, которое будет стремительно расти от пищевого изобилия, но и создадут десятки героев, чьи уровни будут доходить до 30-х или 40-х. Здорово, конечно. Эх, мечты, мечты. С таким усилением, даже если в этом мире появится топ-1 гильдия каких-нибудь светлых засранцев, они не сумеют противопоставить мне ничего. Дайте только время, суки, а там я всем покажу». Мысли не мешали мне контролировать процесс изничтожения драконов и сбора душ. Я постоянно был на связи с остальными, требуя отчетов. Благо, что ни у одного ни по проблем не возникло. Никто не забыл использовать жезл похищения души, а потом переместить ее в хранилище. Трупы ящеров падали на землю, но не пожирались. Я приказал отдать их всех Аркусу, чтобы потом у нас появилась новая стая костяных драконов. «Лишними не будут», — проскрежетал гниющий лич, сосредоточенно изучающий плоть огромных ящеров и цыкающий, когда замечал слишком серьезные раны или отрубленные конечности. Из библиотеки драконы умели читать и активно этим занимались, и вовсе притащили труп жирнющего ящера в очках. Посмеявшись, я махнул рукой. При поднятии в виде нежити он будет таким же худым, как и все остальные. Буквально одни, хе-хе, кости. Успех, улыбнулся Орион. Интересно, дракон явится ему сегодня во сне? Промелькнула несвоевременная мысль. А что, есть сомнения? Хмыкнул я. Лучше сходи с инвидиаками, да узнай, что там с ледяными гигантами. Все же убийца прокачивал скрытность, так что в деле тайной разведки даст фору даже специализированным демонами и нежити. Кстати, я обернулся к нипам. Никто не расходится. Намечается повторение операции, но уже с ледяными гигантами. «Господин, простите мою выдающуюся скудоумность», — залебезил Граст, «но как вы смотрите на предложение не убивать гигантов, а подчинить, как кваготов или как гномов? Их трупы будут куда полезнее», — проскрежетал мертвенный голос Аркуса. «Зачем владыке такие отбросы?» Лич дотронулся до палочки, висящей у него на поясе. «Напомню, что эти бесполезные черви», — он кивнул на туши мертвых драконов, которые демоны среднего уровня перетаскивали в одну большую кучу, которую потом, через телепорт, отправят на девятый круг, оказались достаточной угрозой для этих гигантов, которые так и не смогли их победить. А какой у так называемых драконов уровень? Аркус оглядел остальных нипов. От 15 до 35. Выходит, у гигантов все будет так же жалко. Логика, конечно, есть, прикинул я, но в виде живых пользы все-таки вижу больше. А ты, Аркус, получишь трупы. У гигантов наверняка есть кладбище, ведь в отличие от кваготов они вряд ли пожирали бы своих мертвецов. Это стало золотой серединой, удовлетворившей всех. Нет, конечно, я мог просто сказать, сделаем вот так, и никаких вопросов. Но как по мне, оба предложения имели свои плюсы и минусы, а значит, нужно рассмотреть их, постаравшись сохранить сильные стороны и нивелировать слабые. Кстати говоря, драконьи яйца мы забрали. Я приказал разместить их в Лимариаксе, городе Демогаргона. Вначале думал направить в бесконечный лабиринт Бафомета, но подумал, что он и так обласкан разными плюшками. В конце концов, я подарил ему мопрок, а остальным лишь деревни и куски земли. Так что пусть за яйца возьмет ответственность в Демогаргон. У него, хе-хе, как минимум подходящий климат. Драконы ведь чешуйчатые, а значит должны нормально переносить влагу. Так, мозги заскрипели, выдав следующую цепочку. Крокодилы, змеи, ящерицы. Все относятся к воде сугубо положительно, значит, стоп, есть песчаные змеи и ящерицы, т.ц. Ладно, хер с ним. Все-таки морозные драконы обитали в совершенно неморозных пещерах, а значит и на третьем кругу им будет нормально. Можно, конечно, отправить их на девятый, где царит лед и холод, но чувствую, что таким темпом, если яйца и проклюнутся, то там будут дракончики нежить. Для этого хватит одной эманации этажа и некроэнергии Аркуса с высшей нежитью. Драконьего кладбища, к сожалению, найти не вышло. Наверное, нужно было сохранить пару ящеров для допроса, но при составлении плана я опасался мощи лорда дракона, а потому не желал рисковать. А когда узнал об уровне их сил, то попросту об этом не подумал, спешил. Ну или заболтался с Орионом, думая, что все рассчитал. Разумеется, я направил призраков и кое-какую нежить, дабы попробовали найти захоронение, но не уверен, что у драконов вообще были такие штуки, как кладбища. Пока шла разведка у великанов, они, кстати, жили не в пещерах, а наверху, на поверхности. Нарезал задачи нипам, а сам, взяв для солидности свиту, снова заглянул к гномам. С собой захватил перьюра и безногого Изу, который оказался правой рукой вождя. Регенский совет и гномы, встречаемые по пути, откровенно охренели. Еще бы, на всю операцию ушла пара дней. Они, небось, думали, что мы даже армию собрать не успели, а уже все закончилось. Выходит, это правда, Потрясенным голосом проговорил гномий мастер-пивовар, входил в совет, как один из самых, ха-ха, ценных представителей гномьего общества. Вы и правда победили лорда дракона из союза Агрант, сразив его один на один. Сука, вот откуда эти слухи появились. Им же тупо неоткуда взяться. По идее, не, серьезно, откуда? Мы ведь в газетах об этом не писали, новости не снимали, голову суверия на палке за собой не таскали. Восхищение было ненаигранным. Отношение к нам тоже поменялось. Остатки опасения пропали, а чувство легкого недоверия, которое имелось раньше, несмотря на подписанный договор вассалитета, и вовсе обратилось в радость от удачно заключенной сделки. Наибольшего накала оно достигло в момент, когда Нитара, наложниц я тоже взял с собой, все-таки сотки, создала чары дальней разведки, продемонстрировав совету горы трупов зверолюдов, которых еще не успели отправить в гильдию. Гномы едва кипятком от счастья не ссали, в то же время поглядывая на меня со столь большим уважением, что уверен, попроси я трахнуть их жен и дочерей, сию же минуту бросились тащить их сюда, по дороге приговаривая, чтобы постарались доставить господину удовольствие. Но гномихи не вызывали у меня никакого желания, особенно когда рядом находились по-настоящему прекрасные лепестки, так что совету пришлось ограничиться лишь словами благодарности. Ничего-ничего, успеют еще в должной мере поблагодарить, когда будем заключать новые торговые соглашения. Я у них все интересное выкуплю, а потом еще и ретрансляторы построю в каждой пещере, да побольше. А там и суккубы с инкубами сюда работать переберутся, ибо не дело, без договоров на душе сидеть. Да и гарнизону демонов приятнее будет с такой компанией сотрудничать. Вождя Квагатов и его приспешника гномы предлагали казнить прямо на месте, но тут я уже отказал. А нет, мотнул я головой, гораздо худшей участью для него будет наблюдать крах всех своих империалистических планов по захвату и подчинению всего подземелья. Теперь его сородичи стали фактически рабами, которые будут работать на процветание девяти кругов, а Перьюра будет следить, чтобы они хорошо выполняли свои задачи. Какая изощренная месть! Восхитился мастер пещеры шахт, такая должность у гномов тоже была. Господин Морекс не только сильнейший воин и заклинатель, но еще и чрезвычайно мудр, язык первосвященника земли так и норовил пролезть в мою жопу, так что приходилось глядеть в оба. Я проторчал у гномов почти три часа, но потом получил сведения, что разведка, наконец-то, полностью завершена. К этому моменту Регенский совет уже был в курсе об истреблении морозных драконов и последних часах жизни пока еще свободного народа ледяных великанов. А самое смешное, я оказался не каким-то там хвостуном, а очень предусмотрительным чело-дьяволом. Гномы поведали еще кое о чем интересном. О трех правителях Азарлийских гор. Впервые слышу о таком, удивленно прищурился я на этом моменте. Кто это? Узнав подробности, вынужденно вздохнул. Разведка опять облажалась. Это уже входит в привычку. Сначала морозные драконы и ледяные великаны, а теперь, мать его, три могучих монстра. Некий лорд Феникс, который, формально, является повелителем неба над этими горами. Потом шел древний огненный дракон, повелевающий землей. И, наконец, повелитель лавы Лаанглер, неимоверно могучие. Воскликнул гном главнокомандующий на вопрос об их силе. Ну да, ну да, какого ответа я еще ожидал? Едва слышно проворчал я, а потом через сообщение связался с Аркусом. Новая информация, постановил я, вызывая еще призраков, да побольше. Нужно обследовать кое-какие места. Ирантиль, взгляд со стороны. Ирантиль был одним из самых старых городов королевства. Изначально он и вовсе был самой обычной пограничной крепостью, но потом многократно достраивался и рос. На данный момент Ирантиль был окружен тремя ярусами городских стен и известен как город-крепость. Область между каждым ярусом являлась поистине уникальной и каждая играла свою собственную роль, сугубо самобытную. Внешние стены использовались армией королевства, установившей на них многочисленное оборудование для обороны. Здесь располагались сложные защитные машины, включая многочисленные стрелометы, настроена система блокирования городских ворот, подготовлены многочисленные бойницы для стрельбы и желоба, для поливания противника кипящей смолой и маслом. За внутренними стенами располагалась административная зона. В ней размещались многочисленные склады, как с запасами пищи, так и расходниками для солдат, стрелами, арбалетными болтами, снарядами для катапульт, требушетов и баллист. Здесь же размещался городской арсенал, включающий запас лечебных зелий. Не считая стен, Эта зона была самой защищенной в Ирантиле. Большинству обычных горожан, торговцев или гостей города нужно было проходить ее сразу и насквозь, под бдительным взором стражников и строго через определенные дороги, специально отмеченные для подобного. Нарушителям грозили серьезные штрафы или тюремный срок, ведь их принимали за бахарутских диверсантов, пограничный город, ничего не поделать. За административной зоной располагались жилые районы, в которых проживала основная масса горожан. Когда про Ирантиль говорили как про город, а не защитную крепость, то имели в виду именно эту область. В жилом районе разместилось множество уникальных сооружений и площадей, самая большая из которых называлась Центральной. Ирантиль был наполнен уникальными товарами, множеством рынков, лавок и магазинов, так как являлся одним из ключевых торговых центров, немногим уступающим столице. Все благодаря тому, что в город стекалось множество наемников, авантюристов и искателей приключений. Собирались же они здесь из-за того, что Ирантиль, хоть и являлся пограничным городом-крепостью, являл собой чуть ли не центр континента. На юге располагалась теократия Слейн, на юго-востоке – печально известные равнины Кац, на севере – великий лес Топ, полный опасностей, но при этом и возможностей, за которым находились Азерлийские горы и королевство гномов, а на северо-востоке – империя Бахарут, военный соперник Реэстиза. Подобное расположение невольно играло свою роль. В мирные дни город наполнялся торговцами всех мастей, как собственными, так и иностранными. А специально под нужды авантюристов то и дело открывались новые мастерские, кузни, кожевни и им подобные. Оружейники и бронники могли сделать в Ирантиле годовую выручку всего за пару дней. Волшебники, жрецы и алхимики не отставали, а потому деньги крутились бешеным неостановимым потоком. Разумеется, это не могло пройти мимо преступности, в частности, восьми пальцев, которые организовали здесь один из самых сильных своих филиалов, крепко удерживая, как городское дно, так и городскую верхушку. Учитывая практически бесконечные финансовые возможности, поддержку с потрохами купленной знати, огромную военную силу и связи, восемь пальцев фактически подмяли город, представляя собой негласную высшую власть, играющую видимость своего отсутствия. По факту их люди имелись во всей более-менее значимых учреждениях, а сами преступники едва ли не в открытую собирали с торговцев дань, и все платили, не только из-за страха, но и потому, что место было столь выгодно, что хватало всем. Каждая стрела и каждый выкованный наконечник окупались более чем в 100 раз. При этом восемь пальцев не были идиотами. Дураки не сумели бы сотворить то, что организовали они. Преступная власть осознавала хрупкость пограничного положения, прекрасно зная о возможности спонтанного нападения нежити с равнин Кац, рыцарей Бахарута или писаний теократии. Поэтому они ограничивали себя, не распространяя в Ирантиле черную пыль и старались не трогать, даже в чем-то помогать, авантюристам и солдатам. Глава филиала, по указке сверху или своей инициативе, зачастую жертвовал хорошие суммы на перевооружение гарнизона или закупку ценной алхимии. Авантюристам предоставлялись крупные беспроцентные кредиты, которые, однако, нужно было обязательно выплачивать, иначе бедолага имел все шансы оказаться в рабстве или борделе, вне зависимости от пола, скидки на множество товаров и снаряжения, дешевые и вполне приличные апартаменты для проживания и многое-многое другое. Подобное привело к тому, что восемь пальцев, в некотором роде, стали играть достаточно важную роль в городе-крепости. Важную не только по причине теневого захвата власти, но важную еще и при возможной обороне. И конечно же вся верхушка Ирантиля давным-давно была повязана друг с другом, представляя тесно спаянный клубок взаимных одолжений и компромата. До угроз практически не доходило. Каждый знал, что оппонент, при желании, мог здорово осложнить остальным жизнь. К тому же, городская верхушка прекрасно умела договариваться, представляя собой опытных и умелых управленцев. Трудности, по большей части, создавали лишь аристократы. Некогда могучая каста умнейших и сильнейших личностей выродилась до омерзительных и скудоумных дегенератов. Не все, конечно, имели подобный вид и статус, но очень солидная часть. С ними всегда работалось тяжело, однако и на таких находилось управа. Таким образом мирно, условно, текла жизнь в одном из крупнейших и богатейших городов Реэстиза, но в один момент все поменялось, и речь даже не об известии о падении сильнейшего государства, Союза Агрант, и даже не о том, что местные бордели начали наполнять божественно прекрасные девушки, ночь с которыми стоила удивительно дешево, даже не о появлении слухов о некоем культе проклятых, который мог исполнить самое сокровенное желание, забрав твою, или чужую, бессмертную душу. Нет, все началось с, казалось бы, простого и даже обыденного факта. Поступление в гильдию авантюристов высокого и сурового на вид воина, закованного в мощную броню, таинственного паладина Роланда Светоносного. Спустя некоторое время, в один непримечательный день, Плутон Айнзак, глава гильдии авантюристов Ирантеля, напряженно изучал бумаги, которые поступили ему сегодня. «Вот дерьмо», — глухо ругался седой усатый мужчина, попеременно почесывая затылок. В бумагах было сказано, что монстры, ранее досаждавшие северным деревням, расположенным на границах с великим лесом Топ, внезапно пропали. Не все, конечно же, ибо лес был по-настоящему огромен, но даже этот факт неприятно удивлял, ведь там обитали весьма и весьма опасные твари. Айнзак знал о нескольких больших племенах гоблинов, у которых были сильные вожди и шаманы, о группах агров, о людоящерах, проживающих подле Великого озера, о ягуарах, грифонах и гигантских слизнях. Список был обширным и весьма впечатляющим. Плутон прекрасно понимал, что даже большая и крепко спаянная команда мифриловых авантюристов, примерно соответствующая 25 уровню, вряд ли сумеет сотворить такой подвиг. Во всяком случае не сразу и только если будет обладать нужными навыками или удачей, проворчал седой мужчина. Откровенно говоря, окрестности Великого Леса с каждым годом становились лишь опаснее, и по-хорошему туда надо было направить группу адамантовых авантюристов с поддержкой нескольких команд рихалковых или, хотя бы, мифриловых, для полноценной зачистки. Однако кое-что весьма сильно мешало этому процессу, точнее, кое-кто. 8 пальцев, которые выращивали в той части страны звездный Рибидус, из которого потом создавали один из самых опасных наркотиков, известный как черная пыль. Айнзак, как человек, ответственный за гильдию и один из негласных глав Ирантеля, разумеется, знал об этом и находился в доле, потому что остановить процесс он не мог, а жизнь свою ценил. Следовательно, старался усидеть на двух стульях, хоть как-то контролировать ситуацию и помогать деревням, не желая бросать людей на откровенную смерть. Аристократам, на чьей земле проживали крестьяне, было плевать, так как им тоже платили пальцы, а также старательно преуменьшать опасность леса, стараясь не давать в него каких-либо заданий, кроме совсем простых, на уровне собрать травы или сопроводить караван торговцев. Конечно же, окраины леса Топ были относительно спокойны, за этим следил как он сам, так и наемники 8 пальцев, охраняющих плантации со сверхценной растительностью. Но нет-нет, да и там появлялись представители опасной фауны, решивших рискнуть и высунуться из-под защиты деревьев. Тогда Айнзак связывался с 8 пальцами, точнее, представителем их филиала в Ирантеле, после чего они решали, кто и как разберется с угрозой. Никто не хотел, чтобы местность получила статус особо опасной. Это создаст ненужные слухи и отпугнет торговцев. Но в последнее время что-то очень сильно пошло не так. Плутон поставил локти на стол и уперся лицом в ладони, пытаясь привести мысли в порядок. Монстры перебиты. Не все, но очень солидная часть. Крестьяне перестали посылать заявки о помощи. Пальцы уже поинтересовались, что за херня тут происходит. Следом придет вопрос от аристократов, чьи земли граничат с тобом. И все уверены, что именно я затеял какую-то игру. Чтоб вас, стукнул он кулаком по столу, но стукнул легонько, дабы не сломать, ибо силой мужчина владел весьма приличной. Все-таки авантюристом глава гильдии был не из последних, хоть давно уже не дрался и даже не тренировался, времени не было. Похоже, работают какие-то залетные новички, задумался Айнзак, или работники. Работниками называли незарегистрированных авантюристов, которые принимали заказы в обход гильдии, не желая платить той процент. Частая практика, которая была сильно распространена в той же империи Бахарут, где позиции гильдии весьма слабы. Но кто их нанял? Задался он очередным вопросом. Деньги-то немалые, значит, простых крестьян можно отмести. Но кто остается? Неужто какой-то новый игрок решил влезть в наши дела? Надо все проверить, направить хорошую команду, сильную, чтобы изучили лес Топ и нашли следы этих ублюдков, а лучше и их самих притащили сюда, прикинул Плутон. Тогда мне будет что предъявить пальцам и аристократам. Эта мысль обрадовала главу местной гильдии. Он даже посчитал, что ему очень повезло, ведь неизвестные смогли решить одну из его проблем, немного почистили сверхопасные земли, которые теперь стали чуточку менее опасными. Во всяком случае, хотя бы деревни будут в безопасности какое-то время. Полгода минимум, кивнул мужчина самому себе. А сидеть на двух стульях может быть даже удобно, хмыкнула Инзак. Главное теперь доказать свою непричастность, а то жизнь может внезапно оборваться. Это будет неприятно. Смерти мужчина не боялся, но и не желал. Впрочем, бытие авантюриста заставило его смотреть опасности в глаза и не отводить взгляд. Поэтому и теперь он ощущал не страх, а скорее предвкушение. «Страх придет позже, если я ничего не сумею предпринять», — прикинул он. В дверь постучали. «Войдите», — крикнул Плутон, быстро пряча бумаги. Эти знания были не тем, что стоило кому-то показывать. В кабинет заглянула светловолосая голова Ифы, девушки-администратора. «Господин Айнзак, там тот странный авантюрист», — выдала она. «Заходи», — Плутон махнул рукой, подзывая ее ближе. «Роланд Светоносный», — заявила блондинка, преданно застыв перед высоким начальством. Как и все остальные, она испытывала перед главой уважение и пиетет. К тому же, по гильдии уже долгие годы ходили слухи о дорогих подарках, которые Плутон дарил своим любовницам, предпочитая выбирать красоток из администраторов. Он снял вечное задание. Вот как, медленно проговорила Инзак, сложив руки в замка. Вечное задание являлось данью северным деревням, которые регулярно просили Ирантиль помочь им с монстрами, выбирающимися из леса. Для вида Плутон всегда принимал их заказы, но так как аристократы, на чьих землях располагались деревни, отказывались платить даже медяк, им это было попросту невыгодно, ведь пальцы требовали, чтобы монстры продолжали существовать и, тем самым, создавать вокруг плантаций зону повышенной опасности, лишая их риска случайного обнаружения, то сами деревни могли наскрести очень и очень скромную сумму. На такую не клевал ни один авантюрист из гильдии. Слишком опасное задание и слишком малая награда. Конечно, время от времени находились глупцы, которые решались его выполнить, но команды никогда не возвращались. Может, причина была в монстрах, а может в том, что Айнзак всегда оповещал о подобном пальцев, которые, в свою очередь, передавали сведения наемникам, охраняющим плантации. Но сейчас, похоже, дело может очень сильно поменяться. Снова, Роланд казался максимально странным человеком. Учитывая его магическое снаряжение, на которое облизывались бы даже адамантовые авантюристы, Плутон это точно знал. Так называемый паладин должен был быть опытным и суровым воином, но стоило ему открыть рот, как Айнзак ощущал, что столкнулся с уличным беспризорником. Поток сквернословия, наплевательское отношение ко всему, что только можно, потакание собственным порокам и активное желание заполучить побольше денег. При всем этом Роланд каким-то чудом сохранял свой статус божьего воина. Как утверждал сам паладин, его силы были дарованы неким Пилтосом. Плутон впервые слышал о таком, светлым богом доброты, скромности и справедливости. И глава гильдии искренне не понимал, каким образом Роланд еще не был их лишен. Удивительно, что боец, который без особых усилий избил двух платиновых авантюристов, которые как-то его оскорбили, вел себя на уровне сынка богатых аристократов, связавшегося с уличными бандитами. И неким чудом умудрялся, как он сам говорил, все это совмещать. И он хочет его выполнить, с тоской поинтересовался Плутон. Да, осторожно кивнула Ифа. Пригласи его ко мне, решился Айнзак. Спустя 5 минут, Плутон, знающий о возможности паладина чуять ложь, об этом он растрепал чуть ли не в первый день, аккуратно вешал лапшу ему на уши. Роланд, хоть ты формально все еще медный авантюрист, серьезно, но доброжелательно объяснял ему Айнзак, на самом деле ты уже тянешь на адамант. Серьезное преувеличение, но мужчина полагал, что этот суровый бородатый воин имеет интеллект умственно отсталого, а потому льстил без какого-либо смущения. Главное было не врать и использовать такие слова, правдивость которых проверить было попросту нереально. Вот и его тянешь на адамант проходила по этой же категории. Тебе ли браться за такую мелочь, как очистка монстров в глубине леса? Вкратчиво поинтересовался глава гильдии. Награда там всего 50 медных монет. С твоим аппетитом, ты за один раз их проешь в трактире. Да мне плевать на деньги, презрительно фыркнул Роланд, закинув руки за голову. Все равно Пилтос требует не брать награду за благородные дела. Плутон закивал, отлично зная, что добровольные и искренние пожертвования паладин берет еще как. «Я же взялся за это чисто, чтобы крестьянам помочь, да тварей лесных перебить», — закончил Роланд. Херня еще та, но я последнее время расслабился, чую, что клятва пульсирует, с сожалением коснулся он своей могучей груди, надо бы карму, ха-ха, чутко поправить, а что может быть лучше пары добрых дел, чтобы искупить злые, притворно непонимающе спросила Инзак. Да какие нахуй, злые, возмутился Роланд, ну припугнул я парочку уродов, которые цены завышали, так что, сразу плохой, девке той я заплатил, так что никакого насилия, ведь все знают, женское нет, означает да, тьфу, да ей теперь на всю жизнь хватит. Плутон знал, что 3 серебряных едва хватило на оплату жреца-целителя, но ничего не сказал. Потом еще барону Сагриеву помог, махнул Роланд рукой, он сестру этой своей, паладин задумался, Тиары, во, в общем, ее искал. Я помог его людям отбить эту дуру у каких-то сраных разбойников, засевших в деревне. Она еще и не хотела уходить. Он закатил глаза. Короче, нет на мне грехов, но клятва все равно горит. А значит, надо бы это добрые дела поделать. Во. А Инзак усмехнулся, а потом закинул ногу на ногу, максимально расслабленно развалившись в кресле. Новая информация пришлась ему по душе. А еще он, кажется, придумал, кто займется поиском нарушителей в лесу топ. Надо только ему грамотных сопровождающих дать, чтобы придурок не заблудился, мелькнула у Плутона мысль. Глава 11. Новый мир. Вандервард, свирепая луна. Стефания, Стефа Голдберг. Взгляд со стороны. У Стефании всегда, насколько она себя помнила, была большая семья. Чересчур большая, как на ее взгляд. И если в детстве это было весело, то с годами становилось все сложнее и труднее. Во всех планах. Еще со средней школы Стефу начали попрекать, что она, дескать, живет на всем готовом. А потому подработками девушка занялась с 14 лет. В старшей школе подработки превратились во вполне себе полноценную работу с неполным днем. Кроме Стефы в большой совмещенной квартире, состоящей из 2 соседних, проживали ее мать, отец, старшая сестра, 2 младших брата, периодически дядя, брат матери, который изредка съезжал к своим пассиям, снимал отдельную квартиру или уезжал на несколько недель по работе. Еще с ней жили бабушка, дед, с инвалидностью, без руки, 2-й дядя, брат отца, называющий себя свободным художником и современным дизайнером, но по факту безработный, и его дочь. Места, мягко говоря, хватало с трудом. В одной квартире было 3 комнаты, во 2-й 2. После объединения и перепланировки, комнат стало 7, плюс кухня, 2 ванные и 2 туалета. В кухне готовили в основном мать и бабушка, и иногда творил шедевры дядя. Считалось, что остальные только зря переведут продукты. Готовка в семье Стефа имела свой определенный и в чем-то устоявшийся ритуал. С вечера из морозилки доставался дефицитный кусок мяса, 5 кг. Были знакомства на фермах, откуда получалось доставать дорогостоящие продукты по дешевке. На ночь его оставляли в отсеке для овощей. Утром весь холодильник был залит кровищей, которая успела стечь на кухонный пол и уже оказалась растоптана. Мать и бабушка орали, чтобы всю грязь немедленно убрали, им еще готовить. Пол и холодильник протирались, мясо резалось, но от него нужна была только половина. Однако кусок все равно был здоровым, хватало на всех. Так или иначе, ежедневно, перед работой или учебой, разгорался скандал на добрых полчаса, с отмыванием, отрезанием, снова отмыванием после отрезания, с попыткой заточить ножи и громкими матами от того, что кто-то непременно ими резался. Остаток мяса кидался в морозилку, без пакета, но с психом. На работу учебу все расползались после скандала, от которого Стефу непременно трясло 2 урока. Вечером семейство ждало отличный ужин. Мясо в соусе, многочисленные гарниры, супы, салаты, разные заготовки. Обязанность мыть посуду возлагалась на Стефу и младших братьев, так как посудомойки у семейства не было, да и зачем, когда столько свободных рук. После мытья посуды наступало небольшое затишье, но потом мать и бабушка непременно звали народ на кухню, на завтра нужно разморозить курицу или рыбу, но к условной курице прилип и вмерз брошенный утром кусок мяса. Вечерний скандал с отдиранием мяса от курицы или рыбы, снова психованные крики, что никто не помогает. Утром из овощного ящика натекла рыба или курица, и ее уже растоптали те, кто встал пораньше. Семья, проживающая вне купола, не отличалась достатком, предпочитая самостоятельно заготавливать, засаливать и засахаривать всевозможные джемы, овощи и фрукты. Вроде все делали мать и бабушка, но мыть банки и продукты, чистить, нарезать, следить за готовкой, закатывать и расставлять должны были все. Конечно же, процесс проходил под крики и скандалы, главным из которых шло «приевшиеся никто не помогает». Но больше всего Стефа ненавидела праздники, потому что на кухню приходил готовить дядя и за несколько часов марал вообще всю посуду, нажитую за 30 лет, даже ложку за собой не споласкивал, а уроненное растаптывал. И вокруг метались мать и бабушка, требуя, чтобы бездельники наконец пришли, вымыли и прибрались. С момента, когда Стефа начала работать, с нее и старшие сестры брались деньги за проживание, в размере полноценной стоимости аренды комнаты. Объяснение было простым. Так бы вы снимали комнату, а тут живете на всем готовом. Конечно же, при этом каждая вещь, купленная для себя, считалась общей. Так было с шампунями, стиральным порошком, едой, косметикой и всем подобным. Плюсом ко всему, на бездельников была возложена уборка, так как дроида для подобного покупать никто не желал. Зачем, если столько свободных рук? И эта уборка превращалась для Стефы в кошмар, ибо на все руки мастер-дядя, который сам проводил в объединенных квартирах ремонт, умудрился собрать из пола настоящего монстра Франкенштейна. Пол пестрел заплатками гладкого и рифленого линолеума, разнородными плинтусами, элементами паркета, которого нельзя мыть, а только протирать. А одна из комнат, мастерская дяди, в глубине квартиры, представляла из себя самую настоящую помойку, из которой он разносил по всей квартире лак, масло и краски. Не доставляли удовольствия и тесные туалеты, в которых тоже были вырезаны куски линолеума под унитаз, но при этом там же находились коврики, которые нельзя трогать, но надо вымыть под ними. В одной ванной стояла рабочая стиральная машинка, в другой сломанная, и возле обеих скамеечки, которые нельзя двигать. Стефа постоянно находилась на нервах, вечно срывалась на всех по любому пустяку и лишь к концу старшей школы начала познавать дзен. Впрочем, возможно, она просто очень уставала, ведь бегала целый день, с дома в школу, со школы на подработку, с подработки домой. При этом на ней была уборка, мойка посуды и постоянные мелкие поручения. Одновременно девушка платила за аренду и вечно покупала домой всякую мелочь по просьбе родственников. Булочки для сэндвичей, овощи или каши, иные продукты, средства для мытья посуды, какие-то губки, химию, пасту. Разумеется, никто и ничего ей не возмещал, это ведь ерунда. Однако по итогу от зарплаты Стефы не оставалось даже четверти. И те остатки надо было тратить. То у кого-то день рождения, то кто-то идет на день рождения или свадьбу и ему надо денег. То бабушка или мать, выдавливая слезы, причитают, что так хотели заказать себе новое платье, или фен, расческу, тот самый гель из рекламы или нечто подобное. С самых первых подработок Стефу считали жадиной, ведь она пыталась что-то там копить. Не меньше раза двух в неделю это становилось причиной жуткого скандала, ведь она живет на всем готовом, но не хочет дать родной матери деньги на подарок подруге. Последним гвоздем в крышку гроба стало частично провалившееся свидание, которое начиналось словно в кино, мыльных сериалах, идущих по кабельному. Стефане очень понравился один парень, с которым она сидела на химии. Знакомство завязать проблемой не было, коммуникативных проблем девушка никогда не испытывала. Это было одно из немногих преимуществ проживания с толпой многочисленных родственников на ограниченной площади. Волей-неволей научишься коммуницировать, отстаивая свою точку зрения, а также хитрить и продумывать планы наперед. И вот, Стефа начала плавную осаду объекта вожделения, не веря, что она, осада, продлится долго. Но исходу звать в постель желания не было. Мало ли, вдруг он конченый идиот, или имеются какие-то неприятные привычки. Ну или, в конце-то концов, у него уже девушка есть. На перемене Голдберг подсела к юноше поближе, а дальше пошло-поехало. Тут вопрос, там уточнение, тут похвалила его рисунки в планшете, и все, добавились в друзья в вертсетях и начали переписываться и совместно болтаться в виртуале. Обсуждали игры, новинки кино, одноклассников и учебу. Оба понимали, куда все идет, и оба испытывали от этого лишь теплое, светлое предвкушение. Стефа уже мысленно примеряла на себя его фамилию и представляла, как будет лежать в его кровати, вдыхая запах мужского парфюма. Гормоны били ей в голову отбойным молотком. Вот только юноша не проявлял никакой инициативы, ни за руку взять, ни в щечку поцеловать. Максимум, это сердечки в переписке, но даже в вертсетях он старался избегать различных непристойностей. В голове девушки возникло два варианта: или она ему не нравится, или он боится. Конечно, Был еще вариант, что он гей, ибо в Штатах подобное являлось абсолютной нормой, но Стефа верила в лучшие, а потому решила пойти ва-банк. На совместном уроке она попросила его нарисовать эскиз для своей будущей татуировки. Парень с радостью согласился, а через пару дней прислал вариант. План Голдберг сработал, и она решила действовать. Пришлось заморочиться, но многочисленные представители семьи оказались выпровожены на улицу под разными предлогами и нуждами. Кто-то и правда отправился по делам. Работа, учеба, покупки. Иным пришлось дать денег или пообещать разные услуги в будущем. Подменить при уборке и мойке посуды, уступить очередь вертшлема. Стефа залезла в долги по самую макушку, беспрерывно мысленно ругаясь на отсутствие личной жизни и личного пространства. Но вот, прекрасный миг все-таки настал. В кои-то веки квартира оказалась в ее полном распоряжении. Разумеется, девушка заранее пригласила одноклассника в гости, нарисовать эскиз на ее теле. Объяснила она это тем, что страшно бить тату вот так, а потому хочет посмотреть, как будет выглядеть. Предмет ее воздыхания, конечно же, согласился. Стефа готовилась все утро. Тщательно помылась, побрилась, выбрала самое приличное нижнее белье, натянула тонкие обтягивающие шортики, легкую маечку, которую в процессе планировала снять, ведь тату должно быть на боку. И вот, юноша пришел. Вид он имел ни о чем не подозревающий, но девушка уже была к этому готова. Изображая хозяйку, налила ему чай с печеньками, выставила самодельный простенький салат и худо-бедно его накормила. Кулинария никогда не была сильной стороной Стефы. Однажды она умудрилась сжечь рис, так как не знала, что в него надо добавлять воду. Это была одной из причин, почему многочисленные родичи никогда не заставляли ее готовить, максимум, помогать. Решив не травить художника своими кулинарными шедеврами, девушка быстро закончила с застольем и потащила его в спальню. Здесь обитала не только она, но в этот момент комната была пуста. На столике уже находились заранее разложенные ручки и фломастеры. Стефа легла на кровать. В ее представлении эта поза была максимально соблазнительной. После этого она оголила бок, приподняв край маечки. В воображении девушки, парень должен был сам снять ее в процессе нанесения шедевра. Юноша сосредоточился и начал работать. Стефа ощущала себя героиней любовных романов. Во всяком случае, первые 5 минут. А дальше парень пыхтел, краснел, робко чесал затылок и рисовал. Когда он касался ее кожи, то девушка ощущала, как подрагивают его пальцы, особенно когда юноша добирался до зоны бикини. Лифчик однозначно мешался ему, но снять его, или хотя бы намекнуть об этом, он жутко стеснялся, даже дотронуться боялся. «Значит, нужно самой», — осознала Стефания. Рисунок был почти завершен, девушку уже колотила дрожь возбуждения, которая накопилась от многочисленных касаний, мыслей и предположений, а еще был страх отказа. Но это, как ни странно, он тоже играл на руку чувствам, которые образовали в ее груди тугой комок. Однако парень даже не думал идти на сближение. Стефа поняла, все или ничего. В момент, когда руки юноши находились максимально близко от груди, девушка резко повернулась, отчего они оказались ровно там, где и должны были быть. Ручка выпала из его ладони, а парень застыл, как олень при свете фар приближающейся машины. Он мог лишь ошарашенно смотреть на нее, широко раскрыв глаза. Молчание между ними длилось несколько секунд, и он наконец-то сообразил и потянулся к ее губам. Процесс пошел. Резинки, как ни странно, оказались наготове у обоих. Как юноша потом признался, не тупил я. Просто думал, что ты пригласила на секс, уже весь настроился, приготовился, а тут ручки и фломастеры. Я подумал, что ты реально позвала только на тату, а все остальное лишь в моем воображении. Вот и рисовал, сидел. Намекнула, мысленно вздыхала Стефа. И, конечно же, многочисленные родственники начали возвращаться прямо в момент процесса совокупления, когда молодые тела, не сдерживаясь и не стесняясь, страстно любили друг друга. «Я тут краски не оставлял», — заглянул в комнату дядя. «Нет, вид голых подростков, казалось, совершенно его не смутил. Ну ладно, продолжайте». Конечно же, ни о каком продолжении уже не могло идти и речи. Одеваться им пришлось быстро и резко, а потом спешно разбегаться, сверкая покрасневшими щеками. Встрепанные, потные и лохматые, одним своим видом они поведали больше, чем долгим и подробным рассказом, ведь к этому моменту вернулся не только дядя. Стефе потом предъявили, что она слишком долго возилась, и хоть часть правды в этом была, так как рисунок занял немало времени, но девушку уже было не остановить. Она окончательно поняла, что более не может жить с этим табором. Совмещая последние месяцы учебы с подработкой, через Вертсити Стефа нашла абсолютно незнакомую девушку для совместной аренды маленькой однокомнатной квартиры, без мебели, с дешевой плитой и минимумом сантехники. Более там не имелось ничего, голые стены. Зато цена аренды была низкой. Переезд произошел на момент окончания учебы, ибо Голдберг специально подгадала его таким образом. С парнем, к этому времени, она давно рассталась. Не сошлись характерами, а на одной внешности далеко не уедешь. Гормоны перестали формировать в ее теле нужный коктейль, и девушка поняла, что никогда особо ничего и не чувствовала к нему. После переезда, вместе с соседкой Стефа начала совместный быт. Фиксировали покупки и расходы общего пользования и делили пополам. С едой поступали так же, ибо готовили по очереди, сразу на двоих. Запаса накоплений Стефы хватило на покупку жизненно необходимых вещей, таких как холодильник, матрас, диван, стол и стулья. Все бралось с рук, по минимальной цене. Единственное, что было куплено новым, это посуда. Соседка за пару месяцев выплатила долг за мебель, а потом девушки начали копить на стиральную машину, понемногу обрастая вещами. Швабра, одеяло, подушки, постельное белье и прочая ерунда. Для более крупных покупок они пока не доросли, но решили, что если что-то понадобится, то будут обсуждать или копить. Пока что в приоритете находилась стиральная машина. Стефа поначалу очень переживала, что им не хватит на еду, так как помнила, как весь процесс проходил у ее семьи. Тем более, что уже никто не предоставит ей мясо на халяву, как получалось у них с той фермой. Однако на еду, совместно с соседкой, у них не ушло даже пятой части зарплаты, уже полноценной, а не укороченной, ибо Стефа перешла на полный рабочий день. Причем пару раз за месяц они даже брали то самое, натуральное и жутко дорогое мясо, и не по скидке, а в качестве стандартного заказа и доставки, как все. За следующие 3 месяца девушки купили только штору и коврик для ванны, потом взяли шкаф, тоже с рук, а вдобавок к нему, бывшие хозяева шкафа бесплатно отдали тумбочку для обуви. К этому времени они успешно накопили на стиральную машинку, но не спешили ее покупать. Девушки немного пообвыкли и осознали, что реальная жизнь не столь страшная, как им обеим казалось раньше. Более того, им хватало дешевых прачечных, зато в голове постоянно крутились ленивые мысли, может лучше снять другую квартиру, сразу со всем необходимым. К осени владельцы недвижимости сами поставили им стиралку, а накопления девчонки потратили на вершлим, журнальный столик и микроволновку.